«Ну, хорошо», – пожал плечами. «Ан, разбей стеночку. Моя сила», – чуть нахмурилась девушка, но я ее перебил. «Просто подойди и разбей. Это приказ». Девушка вытянулась по струнке, после чего твердым шагом направилась к бедной стеночке, на ходу занося кулак для удара. Никаких колебаний или сомнений. Есть сила, нет силы, она получила приказ от хозяина. Оглушительный хлопок обрушился на уши через доли мгновения после того, как глаза зафиксировали сам удар. Стенка с грохотом разлетелась на кирпичики, которые уже в воздухе превращались в ворох сухой листвы. Через секунду исчезли и мои оковы. «И в чем смысл?» – спросил я, поднимаясь на ноги и потирая запястья. «А теперь ответь мне, мальчик», – старичок уселся на появившуюся позади него широкую скамейку. «В чем суть буревестника? Чем ты отличаешься от тех же вестников надежды, смерти, любви, леса, большого черного хера и многих-многих других? Вокруг меня всегда происходит неадекватный пиздец», – пожал я плечами. «Не совсем верно», – вздохнул старик. «Попробуй еще раз. Ты несешь этому миру бурю перемен, хочет он того или нет», – припомнил я описание собственного класса. «Тогда мне это не казалось чем-то, что достойно класса мифического ранга. Но сейчас, оглядываясь на пройденный путь, мы создаем бурю», – медленно проговорил я, припоминая все, что система писала о моих способностях. «Стираем метки судьбы окружающих. Получается, восстаем против предначертанного, немного размыто, но принимается», — усмехнулся Аркадий. «Вот только тут есть одно но. Да, мы с тобой вызываем бурю. Вызываем, птенчик, но не контролируем ее. И точно так же, как и любой попавший в шторм, пытаемся выжить на его волнах. Очень часто буревестники погибают, даже не осознав толком, что происходит. Просто не могут совладать с набирающими обороты событиями, ведь на каждом шагу нас поджидает какая-нибудь засада. А теперь подумай хорошенько и ответь мне еще на один вопрос. Почему ты до сих пор жив?» Я посмотрел на свои руки. «Действительно, почему? Ради чего я так упорно рвусь вперед? Захлебываюсь в собственной чужой крови, ползаю по канализации, терплю тычки от бессмертных. Ради чего? Ради кого?» Взгляд сам собой скользнул с рук на траву. Потом дальше и дальше, пока не нашарил чьи-то ножки. Поднялся выше построенной спортивной фигурки, небольшой груди, выглядывающим из-под распущенного ворота ключицам. Антуанетта смотрела на меня спокойными серыми глазами. Как всегда, или нет, когда-то у нее был другой взгляд, полный тоски, боли и безразличия, и желания лишь побыстрее умереть. И она умерла, прикрывая мне спину, пока я вытаскивал Жанну из подвалов мэрии. Жанна и Ершира отдали жизни, лишь бы пробиться к моему запертому в глубине собственного астрала сознанию. Дось, верной тенью шуршащая следом. Кроконяшка, Шинири, Пхимы, Нокс, Фиф, Элли, Лосатардия, Егор, Виктория. А я, влез обиженный голос. И ты, чешуйка, и ты. Кому-то я просто помог, кого-то спас, кто-то спас меня. В верном направлении мыслишь, вестник, улыбнулся Аркадий. В закручивающейся вокруг нас буре невозможно выжить в одиночку. В этом одна из наших главных сил. Буревестник сминает судьбы обреченных, перековывает их, освобождает. И взамен, в час нужды получает надежное плечо, которое вытащит его из самого жаркого боя. Глава 232. Глава 232. 37. О судьбе и странном слове нет. А теперь слушай и мотай на свой куцый мозг. Юный долбодитель, улыбнулся старичок, усаживаясь прямо на траву. Такую информацию бессмертные тебе еще не скоро откроют. Дяденька, а может, не надо? Надо, малыш, надо, хохотнул Аркадий, без особого труда прочтя мои мысли. Садитесь, лекция будет недолгой, но интересной. И тебе, девочка, тоже полезно будет послушать. Садиться. А куда? Я огляделся, но ничего подходящего не нашел. А тем временем старичок и Антуанетта устроились задницами прямо на мягкой луговой травке и смотрели на меня как на отличный новый тормоз от Феррари. Вздохнув, устроился рядом с Ан, скрестив ноги по-восточному. Итак, с первой, можно сказать, базовой силой вестников бури мы более-менее разобрались, пошевелив усами, сказал старичок, но для объемного понимания лучше копнуть поглубже. Птенец, что ты знаешь о метках? Это такая хрень, которыми боги клеймят своих последователей, почесал я затылок, ощущая себя снова за партой в универе. Вроде бы ее можно получить, если пользоваться их божественной маной, или добровольно принять покровительство. Правда, учитывая сколько на мне этих меток, Чую, что грызу собаку не с той стороны. Да нет, все примерно правильно, хмыкнул Аркадий. Просто неполно. Видишь ли, метки бывают разные. Да, есть такие, которые стоят на ядре души, служа своеобразным каналом связи Бога и последователя. Это основной, самый распространенный вид. Есть малозаметные метки интереса. Собственно, на тебе их куда больше, чем ты пока способен увидеть. Они почти ни на что не влияют и проявляются непроизвольно, представляя из себя что-то вроде следа, оставленного взглядом сущности божественного и более высокого порядков. От того, насколько пристальным было это внимание, зависит сила и долговременность такой метки. Ну и самое сладкое. Метки судьбы. По моей спине пробежал слабый холодок, а в левом ухе послышалось заинтересованное шуршание чешуйки. «Вижу, термин тебе знакомый», — улыбнулся старик. «Давай, выкладывай, какую лапшу успели навешать эти интриганы. Это что-то вроде неотвратимой роли, которую вселенная выделила смертным». Я нахмурился, пытаясь выудить из дырявой памяти те осколки знаний, что еще не успели куда-нибудь слинять. Они работают по принципу магнита, увеличивая вероятность соответствующих метки событий. «Надо же, почти правильно», — удивился Аркадий, словно препод, впервые услышавший от патологического лентяя полный и правильный ответ. «Главное отличие метки судьбы в том, что ее крайне сложно перебороть. Однако это возможно. Почему? Потому что судьбы нет», — хмыкнул я. «И опять частично верно», — хохотнул старик. «Судьба — это неразумная сила, в отличие от той же бездны, лени всяких бессмертных. Ее так называемая воля — лишь проявление тонких настроек баланса вселенной и кармы душ, исходя из которых каждый смертный при рождении получает определенную метку. Ну а уже те, в свою очередь, влияют на нити вероятности, увеличивая или уменьшая возможность того или иного события для каждого конкретно взятого разумного. Именно поэтому там, где простой крестьянин спокойно проедет на телеге, не заметив ничего интересного, герой обязательно влипнет в квест неэпических масштабов», — вздохнул я, укладывая новую информацию по пустынным полочкам нечасто используемого мозга. «И буревестники, вроде бы, умеют эти самые метки сдирать, отсюда и проистекает то, за что боги любят и ненавидят нас одновременно», — тяжело вздохнул Аркадий. «Буря. Вестник влияет на метки судьбы. Чем сильнее раскрыт твой дар, тем дольше и мощнее эффект, вплоть до полного срыва старой судьбы. Соответственно, уравновешиваются и линии вероятностей, так что невозможно даже примерно предсказать, как будут развиваться события. И тот самый крестьянин на телеге, повстречав достаточно сильного буревестника, получает равный с героем шанс найти квест-стартер, жениться на драконе, изменить свою метку и стать императором или императрицей. Я потер виски, пытаясь осмыслить сказанное. Получается, что все, кого я когда-либо встречал, попадали под мое влияние. Кто-то слабее, кто-то сильнее. И каждый получал шанс избавиться от предначертанного, перескочив на ту судьбу, которая в ином случае кажется лишь далекой мечтой или кошмаром. Я покосился на Антуанетту, которая с отрешенным лицом слушала нашу беседу, накручивая на палец локон серебристых волос. Интересно, а какая у нее была метка до встречи со мной, и научусь ли я когда-нибудь их видеть? Ну что, усвоил? Поинтересовался старик. Вопросы есть, откуда вообще берутся буревестники? Я посмотрел наверх, на затянутое желтым туманом небо изнанки. И этот дар? Хороший вопрос, рассмеялся Аркадий. Глупый, бесполезный, но хороший. И ты не первый, кто его задает. Официально считается, что любой дар – это благословение Создателя. Или его проклятие. Тут уж как посмотреть, где именно находится эта штука, неизвестно. Вроде бы прикреплена к искре, что теплится в ядре души, а может быть и нет. Но Тха как-то раз говорила, что дары сохраняются при перерождении, а при полном уничтожении или разложении души, дар исчезает и через какое-то время проявляется в другом месте, у другого разумного. Так что количество носителей по вселенной всегда более-менее постоянное. Кстати, это касается и других даров. А какие они есть? Заинтересовался я. Разные, пожал плечами старик. Есть, например, дар расширения. Он еще более редкий, чем наш, но не такой сильный. Суть в том, что душа разумного со временем все больше и больше увеличивается и усиливается. Обычные души тоже так могут, накапливая мощь и знания, да подвергая себя долгим и специфическим тренировкам. Но у этого способа, в отличие от дара, есть четкий предел, называющийся смертным. Перешагнешь его, и, соответственно, станешь бессмертным. Есть несколько способов для подобного свершения. Можно пожирать души, как это делают монстры и стимуляторы. Можно принимать к себе доноров, как это делают боги. И это самое расширение дает третий путь. Сделал я логичный вывод, отличный от богов и монстров. А оно только врожденное, или его можно как-то получить. Не хочешь быть богом? Оскалился Аркадий. Как и монстром, вздохнул я. Похвальное решение, старик гладит пушистую бороду, изучая меня задумчивым взглядом. И правильное, буревестнику никогда не стать истинным бессмертным. Вселенная и другие боги этого не допустят. Почему? Вот тут я действительно удивился, так как все мои знакомые и обстоятельства словно нарочно толкали меня именно на божественный путь. Потому что никому не нужна буря размером с целую галактику, хихикнул Аркадий. Но вот глаза у него в этот момент были слишком уж серьезными. Да даже если такое и случится, ты сам в ней изгинешь. Наш удел – это либо постепенное вырождение в монстра, либо вечная балансировка на грани между смертным и богом, либо собственный, уникальный путь. И, отвечая на твой вопрос, скажу нет, чужой дар заполучить невозможно. А какой путь у тебя, старик? Вдруг спросила Антуанетта. А вот этого я не скажу. Покачал тот лохматой головой. Не буду сбивать молодого долбодетла с его тропинки. Тем более, что он все равно не сможет его повторить. Ну намек хоть дать можешь, где и что мне искать? Проворчал я. Хм, тот явно колебался, но все же покачал головой. Нет, тебе нужно найти дорогу самому. Или она найдет тебя. Да, наверное, уже нашла. Просто ты пока ее не видишь. Ой, старик, ты меня совсем запутал. Вздохнул я, откидываясь на спину и вытягивая ноги. Блять, как раньше было проще. Угу, и травка забористей, и мужики голубее. Со смехом вернул он мне фразу. Крепись, птенец, это только начало дороги. И осилить ее можно только упорно перебирая ножками. Если не сдохнешь на старте, конечно. Кстати, потом эти рожи бессмертные будут стараться заткнуть тобой каждую дырку в вечно протекающей вселенной. Да уже, уныло вспомнил я следующий пункт назначения в виде мира глобального апокалипсиса с зомби, мутантами и прочими блэкджеками. Как будто обычных героев им мало, с ними не так интересно, как с нами, фыркнул старик. Тем более, по разумению высших сил, лучше уж заставить буревестника кипятить застоявшееся болото, чем отпустить его мутить воду в чистой речке. Ну, в этом есть определенный смысл, вынужден был согласиться я. Рад, что ты так считаешь, негромко согласился Аркадий, ибо в ином случае тебя быстро устранят, невзирая на все заслуги и последствия. От этих слов по спине пробежал нехороший холодок. Мют, это правда? Мысленно обратился я к богине, которая по-любому должна была меня прослушивать. Ответом была многозначительная тишина, в которой моему разуму почудился печальный вздох. Вон оно как, Михалыч. Ясно, понятно. Угу, вздохнул Аркадий. Теперь тебе до конца дней прыгать из задницы в задницу, решая чужие проблемы. Смирись и получай удовольствие. Хотя, небольшие отпуска давать тоже будут. И тебя также гоняют, старик, не е-е-ед, протянул старый буревестник со странной улыбкой. Но я сам мотаюсь, привык уже, другой жизни и не знаю. Да и если бы вдруг решил где-то осесть, то тронуть меня просто не посмеют. Иначе сначала я их всех в интимную позу поставлю, а потом еще мои друзья и барышни по выжившим пройдутся. Ладно, отдохните немного, мозги в порядок приведите. А мне кое-куда нужно отлучиться на пару часиков. И он просто испарился, как самый улыбчивый кот из той наркоманской сказки. Вот любят эти старшие так делать, вздохнул я. Наговорят, напугают, а потом сразу в кустики. Я все еще лежал на спине, глядя вверх. Мягкая, душистая трава под спиной, медленно клубящийся желтый туман вокруг, убаюкивающее пение кузнечиков в тишине, шорох платья ложащейся рядом девушки. Антуанетта устроилась на моей руке, повернувшись на бок и едва не уткнувшись носом в подмышку. «Там воняет», — автоматически заметил я, вспоминая, когда в последний раз мылся. «Дурак», — вздохнула воительница, прикрывая глаза. Какое-то время лежали молча, даже внутренние голоса меня не тревожили. Просто покой и тишина, бывает же такое. Ан, что делать будем, сейчас, или вообще, тебе решать, хозяин, а сама что хочешь, ничего, мне и так хорошо, и тебя все это устраивает, я путешествую рядом с тем, кому обязана жизнью, я получаю силу, Я помогаю людям. Этого достаточно, Ан. Ты простая как 5 копеек. Может быть, да, а может быть, и нет. Если так пойдет и дальше, ты когда-нибудь станешь богом, и тебе придется остаться со своей паствой, а мне уйти дальше. Нет. Что значит нет? Не останусь. Тогда ты перестанешь быть богом. Станешь слабой. Не волнует. Я вздохнул и погладил роскошные серебристые волосы. Она снова прикрыла глаза и, прижавшись еще теснее, закинула на меня ногу. Ан, ты тяжелая. Сейчас ударю. Я твой дорогой хозяин. Меня бить нельзя. Нет. К чему опять твое нет? Тебя бить можно. Потому что ты хозяин. Женщина, у тебя очень странная логика. Нет. Пластинка заела. Сейчас ударю. Точно зае. Ай, блин. И чего меня все шпыняют? Я же добрый, милый и пушистый. Ан, уснула. Ну и ладно. Чешуйка. Что? Меня Ан обижает. А я что сделаю? Давай тихонько поменяемся. И ты ей хвост наколдуешь. И ушки. Совсем дебил. Да? Нет. Там еще есть куда прогрессировать. Давай я не буду это комментировать. Как скажешь. Чешуйка. Что? Попросить старика снять твою метку? Эй, совесть моя самоназванная, ты тут, тут, ну так что, нет, бля я, и ты туда же, что нет, нет, не будем просить, почему, ты же тогда освободишься, нет, так, я сейчас нырну в астрал и настучу кому-то по симпатичной рогатой головушке, нет, гррррррр, в смысле, не нырнешь, тебя старик заблочил, ты так и не ответила на предыдущий вопрос, чешуйка, мне страшно, с чего вдруг, мамы нет. Папы тоже, все друзья разбежались, как только узнали о моей судьбе, мне некуда идти, да и нечем, тела тоже нет, и что, ты собралась теперь вечно висеть у меня на шее, пусть он снимет метку, найдем тебе подходящую чешуйчатую тушку, их тут все равно вокруг много должно порхать, я тебя по-быстрому вселю, нет, слушай, я ведь правда нырну, и похрен на барьеры, порву их как тузик-грелку и доберусь до твоей чешуйчатой задницы. Андрей, я не хочу возрождаться за счет жизни соплеменницы. Ну тогда засуну тебя в человеческую тушку. Тем более нет. Женщины, как же с вами сложно. Да нет, мы с Ан как раз милые и покладистые. Это просто ты какой-то нервный неадекват. И все же, метку я попрошу снять, а над тушкой будем потом думать. А если она появится снова, когда я вселюсь в другое тело, не появится, я буду рядом. Обещаешь? Да, женщина, обещаю. Я не женщина, я девушка. Тебе несколько столетий. Для дракона я еще очень молода. А Лутецкий тогда что? Совсем ребенок. Я тебе про это уже говорила. Бля, ладно, пофиг. Так что, хорошо, попробуем. Вот и замечательно. 38. Работаем мозгами. Тьма, тишина, пустота. Здравствуй, Андрей. Угу. И тебе не хворать? Поморщился я от прокатившегося по мозгам шепота, огляделся. Небольшой камушек, висящий в чернильной пустоте глубокого космоса. Я ровно в его центре, сел на задницу, постучал костяшками по полу. Легкая боль в возмущенных таким обращением суставах, ощущение шершавого гранита, царапающего кожу, запах пыли, пробирающий до костей холод, неестественный призрачный свет, разлитый вокруг. Все слишком реально и нереально одновременно. Знакомое ощущение, иллюзорный мир, только какой-то совсем крохотный. Твое чутье становится все острее, ответила бездна. Угу, согласился я со вздохом. Как только голову из задницы вытаскиваю, так сразу чую и очучаю все, что таится на свету и во тьме вселенной. И что же, уважаемый древнейший, понадобилось от меня на сей раз такого, что прям отдельную аудиенцию устроили? И может быть, как-то визуализируешься, а то такой формат слишком уж на мозги давит, а мне там еще со стариком куковать пару дней. Крыша потечет, что потом с таким овощем делать будете? Бездна не ответила, но стоило мне моргнуть, как окружение резко изменилось. Вместо бескрайней тьмы теперь была небольшая коробка камера из серого камня, ни окон, ни дверей. Передо мной столик с лампой и двумя привинченными к полу неудобными железными стульями, расположенными друг напротив друга. Прелестно. От агорафобии к клаустрофобии. За столом уже сидит улыбчивая тетка лет 30 в костюме майора советской милиции. Вот только черты лица ускользают от восприятия, словно сознание отказывается их воспринимать. В памяти остаются только глаза. Два бездонно черных провала с горящими в глубине угольками зрачков. Бррррр. Жуть. Ты сам просил, заговорила женщина-майор. Из углов ее негромкому мягкому голосу вторил тихий вкрадчивый шепоток, звуки которого словно наждачкой проходились по коже, грозя вот-вот содрать с меня пару слоев шкуры. Могла бы телефончик какой-нибудь организовать. Говорящее дерево там, объятое огнем, или письмо черкануть на камушках, пробурчал я, садясь на свободный стул и откидываясь на неудобную жесткую спинку, или посланца скинуть, прямо к Аркадию, хохотнула древнейшая. Нет, спасибо, этот старый лис и так запорол кучу моих игрушек. Я вздохнул и перевел взгляд с жуткого лица майора на два внушительных холмика, оттопыривающих служебную форму. Я бы даже сказал, две горы. Причем, какие? Хочешь потрогать? Поинтересовался вкрадчивый шепоток из-за спины. Хочу, сглотнул я, поспешно отводя взгляд вниз, но не буду. Есть более приятные способы самоустраниться, например, костер или кислотная ванна. Кстати, ты же Тха, да, Тхатаилли, произнесла она со странным акцентом и какими-то почти неуловимыми для моего разума звуками. Да, именно это смотрящее. Ладно, дальше можешь не грузить, я устало потер виски. Даже не хочу знать, чем вы там друг от друга и от основной бездны отличаетесь. Итак, старик мозги вынес. Зачем на ковер вызвала? Я думал, что все на том фарсе с древними псу. А, точно, изнанка явно положительно на тебя влияет, тихо засмеялась майор, который вторили тени по углам. Может быть, оставить во владении Хукура, тогда у вас будет или труп вестника, или труп этого торчка. Ну или руины вместо изнанки, тут уж как повезет. Скорее всего, конечно, первое, так что профита никакого. Тоже верно, кивнула Тха. Смотри, над столом развернулась голограмма, самая настоящая, объемная, со схематичным изображением какой-то солнечной системы с несколькими планетами, лунами, астероидными полями на окраинах. Голограмма начала плавно уменьшать масштаб, пока не превратилась в звездную карту, и где-то с краю на ней виднелось четко обозначенное красное пятно. Это что? Потыкал я пальцем в непонятную елдовину. Опустошитель, ответила Тха. Угу, и сношаться он летит с тобой. Очень смешно, скривился я. Рада за тебя, полыхнула глазами майор. Но я не шучу, это один из стимуляторов. И его цель – стерилизация Висолофиэля. Где-то что-то такое я уже слышал. Или нет, не помню точно. А стерилизовать он будет путем уничтожения всего, что шевелится, я даже не спрашивал, ибо моя дергающая глазом задница с точностью до запятой спрогнозировала правильный ответ. И в этот самый счастливый для мира момент там будет находиться моя тушка. И не только твоя, ответила древнейшая, но и всех, кого ты знаешь. Я ткнулся лбом в холодную поверхность стола. Сколько у меня времени? Сложно сказать, вздохнула майор, постукивая пальчиком по столешнице. Может быть, год, а может быть, пара дней. Стимуляторы непредсказуемы, да и спешить ему некуда. Угу, если не хочешь давать информацию, так и скажи, а не капай мне свинцом на яйца. И при чем тут мой неуважаемый дружок из мрачного черного замка с глубоким подземельем и ручным драконом? Особо ни при чем, судя по шуршанию одежды и интонации, майор пожала плечами. Впрочем, сидя уткнувшись носом в стол, я этого точно сказать не могу. Главное, это его задание. Убить всех королей, или объединить все народы под твердой рукой единого властелина, после чего дать отпор жестокому главному врагу, хмыкнул я, поднимая голову. Что-то похоже на розовую сказку для сопливых любителей пони. Увы, даже объединенных войск всего региона, в котором ты действуешь, не хватит, чтобы противостоять опустошителю этого типа. У него армада магических кораблей и огромный десант. А зачем? Подумай, вестник. Я прикрыл глаза, чтобы не видеть этой улыбки. Мозги со скрипом начали работать, складывая разрозненные кусочки мозаики. Итак, оттолкнемся от того, что все происходящее совсем не случайности, а целенаправленная подготовка меня и мира к встрече с этим опетушителем. Нет, не все. Мелкие происшествия в расчет не берем, так как там большая часть – следствие влияния моего дара. Первое, меня призвали в мир и сдали на ручки Мао. Тот устроил экспресс-прокачку по своему подземелью, с попутной выдачей плюшек в виде опыта, сомнительных достижений и спутниц. Жанны, Антуанетты и арта-призывателя Химы. С Жанной все печально, с Химы, нихера непонятно. А вот Ан, поставим галочку напротив нее и проследим, куда тянутся связочки-ниточки. На данный момент она сила в себе, так как сама является практически богиней. Плюс, нас с ней потом перебросит в мир Постапа. Зачем? Чтобы зачистить разбушевавшегося недобога смерти. Я открыл глаза и взглянул в лицо улыбающейся бездны. Не удержался и улыбнулся в ответ. Слава Ктулху, Она не покраснела. Ладно, отставить лирику. Вернемся к цели посещения мира Орла. Убить полубога зомбифила. Или нет, или да. Ответ, неверно ни то, ни другое. Целей, множество, особенно когда дело касается нашей комбинаторши-старушенцы. Если исходить из того, что все это, подготовка, тогда, что тогда, нужно будет как-то перетащить подконтрольных анжучков в Весолофиэль, и паству ее прихватить не помешает, если таковая имеется. А она имеется, в этом я почему-то уверен. Вопрос, где потом всех этих гавриков разместить так, чтобы они с местными не передрались. Стоп, как это где? На подконтрольных территориях, то бишь, это Валликт, где я числюсь официальной монаршей мордой, и прилегающие земли, которые нужно быстренько захватить и подготовить к отражению вторжения. А это у нас то самое королевство фанатиков Авалора, потом эльфийские лесы и горы, где ютятся ушастохвостатые зверолюды и гномики-гомики. Ну и царство демонов, конечно же. Думаю, Мау все же напихать угольков в задницу нужно будет, чтоб не выеживался, но совсем прибить нерационально. Он, сука такая, мощный и в предстоящем сражении должен будет неплохо помочь. И все же, что именно противопоставить десанту с космотехномага хрен знает каким снаряжением. ХМ, герои. А ведь точно, по территориям региона их бродит как собак нерезанных. И половина, те еще читаки от системы. Да плюсуем расу боевых инсектов, да всяких паладинов и прочих служителей мелких богов, да местное население и их армии. Вроде бы должны продержаться. Вопрос, что делать с самим стимулятором? Стимулятор. Где-то это было. Незримый. Убить центр, а все остальные марионетки свалятся сами. Вопрос в том, пойдет ли этот самый центр в рукопашную на поверхности планеты, или будет висеть на орбите и поплевывать нам на головы десантом и кабум-камушками. Скорее всего, второе. Тогда нужно как-то к нему подняться и угандонить засранца. Кстати, как там эта обилка называлась? Буря звездного ветра, вроде бы как раз для подобных случаев висит, но, что-то мне подсказывает, что не все так просто. Либо у этого опетушителя будет защита от всяких излучений, либо он будет висеть слишком близко к планете и я буду рисковать поджарить своих, либо мне банально не хватит маны на подобный трюк. Скорее всего, последнее. В общем, я сильно удивлюсь, если обилка действительно уничтожит всю армаду врага одним прихлопом. В пользу этого говорит вся возня с подготовкой войск и моей бренной тушки к грядущей битве. Так что надеемся на лучшие, а готовимся к анальному изнасилованию группой геев-нигеров из космоса. Нужен корабль, флот, технологии и артефакты, способные десантировать мою тушку на флагмана петушителя и дать возможность настучать ему по рогам, а потом быстро унести оттуда ноги, ибо образу жертвенного героя я как-то соответствовать не хочу. А еще можно закидать его бомбами, но это вряд ли поможет. Опять же, встает вопрос, откуда этот флот взять. В памяти что-то настойчиво шевельнулось. Стальные крылья. Нас-сан как раз должны будут через пару дней забрать эти ребята. Вроде бы, подчиненные кузнеца. И те друзья моей броненяшки, одного из которых она вытащила из мутировавшего леса. С ними у нас тоже назначено рандеву. Кажется, вопрос с флотом перестает быть таким уж безнадежным. Остается только проблема с лидером. Ибо из меня идейный вдохновитель и переговорщик, как из негра-балерина. Зато в распоряжении есть целая куча народа. ХМ. Антуанетта, я представил себе молчаливую героиню в черных доспехах, толкающую с трибун вдохновенную речь. Угу, аж пять раз хером через зад. Была бы Василиса. Эх, ладно, сделаем зарубку, найти подходящего воеводу и сгрузить на его печальную головушку стратегические задачи. Вот видишь, в общих чертах сам до всего додумался, хмыкнула Тха. А плюшка за такой ебический квест будет, оскалился я. Если выживу, конечно, будет, кивнула моя собеседница. Свобода. И все, и корабль, способный пересечь океан пустоты, майор пару раз постучала пальцем по столешнице. И пара небезынтересных для тебя душ. Каких еще д? Шкряп-шкряп. Это по моей дрожайшей чуйке пробежались ледяные коготки надвигающегося пиздеца. Белого и пушистого. Ласкового такого, который с мурчанием будет высасывать костный мозг из моего обглоданного скелетика. Сознание рывком вернулось в реальность, и я поспешно открыл глаза, оценивая обстановку. Ан, да, ты тоже это видишь? Нет. Значит, меня глючит? Нет. Я просто глаза закрыла. А, понятно. Прямо над нами высилась драконья туша воистину титанических размеров. Гигантский ящер занимал, наверное, большую часть накренившегося от такого издевательства острова. Когда первый приступ паники прошел, я сумел более-менее проанализировать происходящее. Дракон не стоял, а лежал на брюхе, сложив лапы, высота ступней которых превышала высоту местных деревьев, по бокам от поляны Аркадия. Огромная голова, закрывавшая почти полнеба, нависала точно над нами на длинной гибкой шее и, чуть повернувшись, изучающе смотрела огромным горящим глазом. Сам же дракон выглядел немного странно. Я поначалу подумал, что он серебряный, но только через какое-то время допер, что у него металлическая шкура, блестящая словно хромированный мотоцикл даже в условиях изнанки, где прямые лучи света отсутствовали как явление. Я не шевелился, ровно как Ян, и понять наше поведение было очень и очень просто, достаточно вспомнить возможности маленькой Лут, а потом соотнести размер этой зверюги с ней. Чуйка подсказывала мне, что этой твари достаточно просто захотеть, и некий буревестник с молодой недобогиней в тот же миг склеит ласты, даже Кассия, и тот будет на один выдох. Хотя, если я раскручу монстра на полную и пожертвую своей душой, то может быть, что-то и получится. Но какой смысл в подобных действиях? В общем, остается только тихо лежать и копить кирпичики на оградку для могилки. Отдай амулет, крак. Моя голова чуть не раскололась пополам, когда в сознании раздался шепот этого существа. Какой амулет? Уточнил я, когда глаза перестали съезжаться в кучку. С душой дракона. Кранк. Нет, в этот раз я точно ощутил, как от макушки до затылка протянулась длинная извилистая трещина. В парализованном сознании, откуда-то из глубин похуистического подсознания, всплыла картинка, как голова раскалывается точно по этой трещине и из нее вылупляется прекрасная бабочка в виде мозга с разноцветными крылышками. Чешуйка, ты этого типа знаешь? Поинтересовался я, так как другой души дракона в зоне доступа у меня не было. Первый раз вижу, ответила моя подруга. Окей, у меня есть выбор, сдохнуть или расстаться с моей любимой самозванной совестью. Думаю, мое решение очевидно. Я ни в чем тебя не виню, Андрей, раздался печальный голос дракоши. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Угу, не винит она, Ан. Прости, но я идиот. Я знаю, хозяин. Эй, ящерица, подкинь его вверх, смертный, и можешь уходить. Сосай мой пушистый хер. 39. Работаем руками. На мгновение воцарилась тишина. Титанический дракон удивленно смотрел на пару лежащих перед ним букашек, которые своими размерами были в разы меньше самой крохотной его чешуйки. А букашки молча готовились принять свой последний и, скорее всего, весьма скоротечный бой. Дурачье. Бамс. От удара по макушке у меня на мгновение потемнело в глазах. Дурачье. Ой, раздался рядом вскрик Ан, который тоже, судя по всему, прилетело по башке. Дурачье. Будух. А вот тут мои глаза уже собрались в кучку от зрелища появившегося над драконьей головой крохотного старичка, который сверхзвуковым ударом впечатал свою клюку промеж глаз гигантской ящерицы. Тот, однако, обратил на акт насилия внимание не больше, чем на комариный укус. Вряд ли физические атаки вообще могли ему что-то сделать. Зато вот в моральном плане он явно пострадал. Дус, разнесся по округе виноватый голос, который тут же прервал очередной крик появившегося рядом с нами старика. Я, Аркадий. Хорошо, Аркадий, тут же согласился дракон. Я пошутил, успокойся. Говорил дракон очень странно, пасть он явно не открывал, и при этом звук как будто шел сразу отовсюду, словно возникая в окружающем нас воздухе, или прямо в голове, я так и не разобрался. Сюда спускайся, идиот железный, пока я тебе клюку поперек жопы не запихал. Продолжал бесноваться старый буревестник. Я его вперед пустил, сам остался возиться с вратами, а этот недоросль поганый мне все цветочки потоптал, да молодежь чуть дайкоты не довел. Если бы только дайкоты, тихо пробормотал я, поднимаясь с земли и подозрительно ощупывая штаны, вроде сухие. Пока я галантно помогал подняться Антуанетте, Аркадий и дракон закончили выяснять отношения. Ящер, смущенно фыркнув, засветился всеми цветами радуги и с громким пшиком исчез. А на траве перед нами появился парень лет 25 в пыльной дорожной одежде абсолютно нейтрального покроя, который уместно смотрелся бы и в раннем средневековье, и на разбитых дорогах моей старой родины. Пробежавшись глазами по его фигуре, я поставил мысленную галочку, что кроме желтовато-золотистого цвета глаз наш новый знакомый ничем от человека не отличается. Ну, разве что огненно-рыжей шевелюрой. Такой насыщенный цвет я еще ни разу не видел. Если взять его размер и силу, подала тихий голосок чешуйка, то я удивлена, что он хоть чем-то выделяется. Скорее всего, нарочно, потому что такому старикашке изменить внешность человеческой ипостаси, что тебе поменять носки. Я не старикашка, возмутился дракон, а я носки менял, только когда они гнуться переставали, автоматически подметил я, все еще находясь в легкой прострации от происходящего. А сейчас вообще не ношу. Тук, Аркадий, грозно хмуря брови, пристукнул клюкой по земле. Глухой звук раскатился по округе словно волна. Хотя, почему словно? Это и была самая настоящая волна, пробежавшая по материи изнанки, искажая и перестраивая ее. Через секунду все разрушения, причиненные острову появлением гигантского дракона, бесследно исчезли. «Так-то лучше», — проворчал старик и опять погрозил клюкой рыжему, виновато чесавшему нос. «Еще раз мне такое устроишь, я, белый, расскажу, что ты тут за молодой девкой бегаешь». «Я не бегаю», — тут же испуганно побледнел дракон. «Я исполняю последнюю волю старого друга». «Подкаблучник», — кашлянул я в кулак. «Сам такой», — огрызнулся рыжий. «Я вас сейчас обоих выпарю», мрачно пообещал старик, демонстрируя невесть откуда взявшийся широкий кожаный ремень. «Понял, виноват, исправлюсь», тут же доложился я, делая шаг назад. «Не посмеешь», храбро выкрикнул дракон, тоже почему-то делая шаг назад. «Ойли», прищурился дедок, направившись в его сторону. «Вжуть, ай». Мы опять собрались за столом в горнице избушки. Комната была наполнена ароматом голубцов, свежего домашнего хлеба и душистого травяного чая. Я широко зевнул, сыто наблюдая за тем, как Ан уплетает третью порцию завернутого в листья капусты фарша. «Ты точно растолстеешь». Антуанетта на миг замерла, недовольно на меня покосившись, после чего с сомнением оглядела надкушенный голубец, но устоять перед соблазном не смогла. «Последний», — заявила она, в два укуса догрызая добычу, и потянулась за следующим. «Какой-какой ты сказала?» — хмыкнул я. «Последний», — кивнула героиня. «Этот», вздохнув, махнул на нее рукой и повернулся к двум другим существам. «Ну так что, мне дадут встретиться с молодой девушкой?» — поинтересовался рыжий дракон, помешивая чай. «Старик», — я глянул на Аркадия, — «для того его и притащил», — вздохнул буревестник, щелкая пальцами. В ту же секунду я ощутил, как стена, отгораживающая меня от астрала и контроля над собственной маной, исчезла. Дотронувшись рукой до груди, где под одеждой висел амулет чешуйки, осторожно влил в него порцию маны. Тело с тихим хрустом начало стремительно меняться, а мое сознание вдруг рухнуло куда-то вниз, очень и очень глубоко вниз. Прежде чем тормознутый разум успел что-то сообразить, ноги уже коснулись небольшой цветущей лужайки моих астральных владений. Хм, опять шуточки Аркадия, или закладка у кура, или чешуйка что-то отчебучила. Ладно, так или иначе, они там и без меня справятся. Лезть в разговор о смерти Лероя не было никакого желания. Потом дракоша сама мне все расскажет, если захочет. А если не захочет, то настаивать не буду. Тема смерти родственников далеко не самая приятная для общения. Лучше тем временем заняться чем-нибудь продуктивным. Легко оттолкнувшись от поверхности острова, я взлетел вверх и огляделся еще раз. В моем астральном пространстве на первый взгляд ничего не изменилось. Но только на первый. Внимание тут же привлекло ядро, висящее чуть выше и успешно косплеящее солнышко. Рывком приблизившись, бегло осмотрел оболочку. Никаких повреждений. Это радует. Легким усилием просочился внутрь, к самому ядру. И вот тут меня ждал сюрприз. А как? Почесал я затылок, рассматривая уродливый шрам, тянущийся через все ядро. Тем не менее, оно больше не выглядело как что-то, что в любой момент могло расколоться, разорвав мою душу на две недееспособные половинки. Скорее, это был свежий рубец только-только затянувшейся раны. Ну и отлично. Одной тикающей бомбой под моей задницей меньше. Быстро пробежался по меткам, но там все было почти без изменений. Бездна, Грар, Мют, Аутте. Вот только добавилось небольшое пятнышко странного серо-серебристого цвета. Почесав затылок, я осторожно потянул на себя щепотку новой силы, взвешивая ее и пробуя на вкус. Тяжелая и жесткая, но при этом какая-то очень знакомая. Антуанетта, хм, а больше некому. Но метка мелкая, практически крохотная, да и сила с той стороны почти не ощущается. Думаю, не стоит злоупотреблять ее маной, а она и сама понадобится. Тем не менее, связь есть. О чем это говорит? А хрен его знает. Потянулся сознанием наружу и облетел владение по широкой дуге. Кассия спит. Островок Ильсафора тоже никуда не делся. А вот самого хозяина этого кровавого фонтана на месте не оказалось. Зато форточки висели все там же. Приблизился к ним. Дось осторожно коснулся окошка в чужую душу. Отклик слабый, почти неощутимый, слишком далеко. Но он есть. С той стороны чувствуется раздражение, неуверенность, тоска. Но никакой боли или угрозы. У нее все хорошо. Это радует. Кроконяшка. Голод, забота, видимо, носится со своим яйцом. Антуанетта, тут и так все понятно, она снова со мной. Четвертая форточка, Жанна, конечно, нет, Хлея, и Авалар, осторожно прикоснулся и прислушался. Беспокойство, нетерпение, раздражение, неуверенность. Целая гамма отрицательных эмоций молодого бога, но ничего критического, ничего, пусть пострадает, засранец, там рядом Хима и Нокси. Так что ничего с малышкой не случится, а душевное равновесие светлого меня не сильно волнует. Обернулся, посмотрел на замок, тот уже мало напоминал руины, скорее, какую-то недостройку, с которой рабочие ушли наперекур. Восстанавливаюсь потихоньку, да и собственная мана начинает генерироваться, скоро смогу обходиться и без притока от квартирантов. Но если с чешуйкой более-менее знаю, что делать, то вот Дюсаль, я ведь даже и не общался с ней толком. Оставить у себя вечной пленницей, или подобрать какую-нибудь тушку, или сдать бездне на перерождение, или вариантов много. Вот только моя фантазия на этом иссякла. Ладно, пусть пока еще поработает батарейкой, а уже потом, когда надобность в этом отпадет, сяду и обстоятельно с ней побеседую. Можно было бы и сейчас, но, во-первых, мне лень. Во-вторых, я уже чувствую, как сознание кто-то настойчиво тянет наверх, в реальность. Вынырнув из глубин астрала и вновь подключившись к органам чувств, я вдруг ощутил такой приступ тоски, замешанный на растерянности, печали и почти физической боли, что захотелось вот прямо в тот же момент взболтать хорошенький коктейль из божественной маны и взорвать себя и весь этот охуевший в своей несправедливости мир к ёшкиной елде. От такого наплыва эмоций между ушей раздался отчетливый щелчок, и на передний план, расталкивая остальных собратьев-тараканов локтями, коленками и мандибулами, с грозным шипением выползла самая важная во всей вселенной мысль. «У меня есть сиськи, не у тебя, а у меня», — хлюпнула носом чешуйка, невольно опуская взгляд на свои буфера то ли четвертого, то ли пятого размера. «Пожамкой, а, не буду», — возмутилась дракоша. «Ну разок», — взмолился я, пытаясь перехватить контроль над руками. «Ну чего тебе стоит? Ты же за мной всегда в процессе потрохушек наблюдаешь, так дай мне чуток, уймись, извращенец». Чешуйка схватила правой рукой запястье все-таки попавшей под мое влияние левой конечности и с силой приложила бедную лапку об стол. «Люди смотрят, а когда не будут смотреть, и тогда нет, Ан». «Да, хозяин», хватая ее за правую руку. «Че, что, слушаюсь, хозяин, а ну прекратите». «Жамк, Шен, Аркадий, С, спасите, насилуют». «Жамк, Андрей, прекрати». «Жамк, приятненько, ХМ, а если пожамкать другое место, то какие ощущения будут? Ты не посмеешь». «О, еще как посмею, Ан, держи ее крепче, а вот левую руку отпусти, она под моим контролем». «Да, хозяин». «Стой, Ан, отпусти, слышишь, стой, изврат, ты куда лезешь, как это куда, туда, стой, а, нет, Ан, помогай, ХМ, как прикажете, хозяин, а, ах, ммм, Ан, активней, ваат, вот туда, пальчиками, ай, нежнее, ваат, вот так, ммм, С, сволочь, так вот ты какой, женский оргазм, а самочка-то совсем голодная попалась, только начали, а она уже кончила. Андрей, тяжело дышащая, растрепанная чешуйка выскользнула из цепких лапок Антуанетты и бессильно упала лбом на стол. «Я тебя ненавижу». «Что, не понравилось? Ну тогда могла просто влить ману в амулет и мы бы поменялись местами. Аркадий мне контроль заблочил. А, ХМ, ну молодец, деда, уважаю. Кстати, где они?» «Смылись за дверь еще в самом начале», — спокойно ответила Ан, наливая чай себе и чешуйке. «Ну не торчать же нам тут со свечкой, когда молодежь развлекается», — проворчал входящий в комнату Аркадий. «А я бы поторчал», — пробормотал идущий за ним следом рыжий. «А жена бы тебя потом кастрировала», — хмыкнул в усы старик, усаживаясь на прежнее место и оглядывая кое-как приходящую в себя чешуйку. Хаем, немного неординарный способ подбодрить компаньона, зато действенный, заржал я, возвращая частично перехваченный у чешуйки контроль. Так, давайте выкладывайте, до чего вы тут додумались, пока я в астрале резвился. Ну, если коротко и не касаясь больных тем, рыжий покосился на чешуйку. Аркадий уже снял ее метку погибели. Не факт, конечно, что она потом не вернется, поморщился старик. Такой тип судьбы бывает очень прилипчивым. Так что для профилактики ей бы пару лет посидеть рядом с буревестником. Намек понял. Не беспокойтесь, она в надежных руках. Угу, заржал рыжий дракон. Видел я эти надежные руки. Чуть об меня не убился, а потом устроил ей тут сеанс лечебного самоизнасилования. А тушку нам подгонит, я не хочу чужую. Подала наконец более-менее твердый голос чешуйка. Вот в том-то и проблема, вздохнул Аркадий. Но, насколько я знаю, ты к стальным собрался, которые последователи кузнеца. Они самые, кивнул старик, поглаживая бороду. Эти умельцы могут вырастить ей подходящее тело. Только отдельно уточни, что нужна не кукла, а полноценный бионоситель, а то знаю я их. Фанатики накрути на блуди да побольше. Ясно, понятно. Тогда в сухом остатке следующее. Все остается как есть, ну, не совсем, улыбнулся рыжий. Все же я должен убедиться, что малышка стоит на своих ногах и не шатается, а пока у нее и ног-то нет. Так что какое-то время я все же покручусь вокруг, посмотрю что да как. Если то, что я увижу, меня устроит, то вернусь к жене. А если нет, дракон многозначительно и очень нехорошо сверкнул желтыми глазами, то вам, голубки, придется расстаться. 40. Магия и меч. Зевнув, посмотрел на небо. Если, конечно, так можно сказать относительно изнанки. Желтый туман стремительно светлел, знаменуя начало нового дня, полного надежд и радостных ожид. Ты чего это разлегся, долбодетел? Возмутился проходящий мимо старик. Ну так ты сам сказал идти на улицу, пожал я плечами, вставая с мягкой травки. Но не лежать же пузом кверху. Аркадий сердито ударил концом клюки по земле, тем более после плотного завтрака. А ну подъем, 6 кругов вокруг поляны. Че вылупился? Бегом, бегом, бегом. И я побежал. В принципе, для модифицированного системой тела подобная нагрузка была сродни легкой прогулке, тем более, что неслись мы не галопом, а легкой экономичной трусцой. А мы, это я, Аркадий, который, несмотря на свой внешний вид, был явно тем еще геркоклом на стероидах, и Антуанетта, с невозмутимым видом присоединившаяся к нам на втором круге. В здоровом теле, здоровый дух. Помните это, молодежь, с важным видом вещал старик. Это в мирах системы все просто, а вот за их пределами за собой нужно следить, иначе пискнуть не успеете, как превратитесь в большие шарики из жира и лени. При такой-то жизни, хмыкнул я, сильно сомневаюсь, а вот зря я. Мотнул головой Аркадий и за лихватским сальто перепрыгнул какой-то пенек. Уф, я видел много воинов, которые считали так же, но видишь, в чем дело. Допустим, если тебе сейчас дать лет 5 отпуска, когда никакие боги и прочие прелести не будут тебя беспокоить, то что будешь делать? Я удивленно глянул на трусящего рядом старичка, после чего перевел задумчивый взгляд на сосредоточенно о чем-то размышляющую Ан. Что я буду делать? Скорее всего, сидеть на жопе ровно и развлекаться с гаремом. Вот только, буря, вздохнул я, боги не боги, задание не задание, а собственная сила хрен мне даст посидеть спокойно. Ух, дедок пошевелил усищами. Это да, не подумал. Отвык я с собратьями по несчастью общаться. Кстати, о силах. Стой, раз-два. Я резко притормозил, чем тут же заработал таранный удар в спину. Задумавшаяся Ан не заметила остановки и врезалась в меня на полном ходу. Двушки, а бронтозавров у тебя в роду не было? Поинтересовался я, поднимаясь с земли. Антуанетта фыркнула, но промолчала. Только так многозначительно посмотрела на мою ногу, что я спешно сделал шаг в сторону, спасая конечность от планируемого удара возмездия. Огляделся. Мы остановились на самом краю поляны, на небольшом пустыре. Ну, пустырь – это относительно давлеющего в округе разнотравья, а на деле просто клочок земли с очень низкой мягкой травой. Вот только форма у него была подозрительно правильная, ровный круг примерно 10 метров в диаметре. Завтра утром мы расстанемся, молодежь, немного грустно усмехнулся старик. Ну вот, теперь меня практически в геронтофилии обвиняют, пробормотал я и тут же получил клюкой по башке. Дурачье, еще какое, негромко вздохнула Ан. полное и неисправимое, раздалось в ухе. Угу, и шутки у меня дурацкие. Закончили, огрызнулся я, потирая макушку. Вот и отойдите в кустики. Кстати, старый, а где твой долбоящер? Он не мой. Дед пристукнул клюкой по земле и присел на возникший прямо под задницей пень. А вот то, что долбоящер, это да, еще какой. Улетел он по делам. Ты же не думал, что Шен теперь действительно глаз с твоих дел спускать не будет? Ну, я задумчиво поскреб ногтями щетину. Он просто так выразился, что я подумал. А ты еще и думать умеешь? Откровенно заржал Аркадий. Ну-ну, видно, как это у тебя получается. По факту Шен просто присоединится к тому хвосту бессмертных, что за тобой приглядывает, но встревать в драки точно не будет. Не его уровень. Хотя напутственный подзатыльник время от времени отвесить вполне может. Кстати, об этих уровнях, я уже привычно устроился на земле, приготовившись к очередной лекции о заковырках этой нелегкой жизни. Почему боги и прочие сильные мира сего не вмешиваются напрямую? Допустим, к тому миру, где я сейчас отираюсь, летит какая-то шняга, большая, злая и очень жаждущая всех угандонить. Присевшая рядом Ан в этот момент очень настороженно на меня посмотрела, но все же сумела сдержать явно рвущийся наружу поток вопросов. Правильно, это все можно потом уточнить, время у нас еще будет. Так вот, продолжил я, что мешает тому же Тайшадесу радостно сожрать этого вторженца? Он вроде зверюга матерая, злобная и вечно голодная. Хороший вопрос, вздохнул старик, устраивая клюку на коленях. Бесполезный, но хороший. Понимаешь, когда-то все примерно так и было. Когда-то очень и очень давно. Мда-а, были времена, старик ностальгически закатил глаза. Каждый творил, что хотел. Если у него было для этого достаточно силы. Монстры жрали целые миры, боги порабощали планеты, космические цивилизации аннигилировали друг друга. Кровавый хаос, тянущий свой след сквозь всю вселенную. Хотел бы жить в такое время, а, юный долбодетель, у меня богатая фантазия. И то, что я представил себе со слов Аркадия, моей жопе совершенно не понравилось. Боюсь, что при таких порядках, ее бы ебали все, кому не лень. Сейчас, конечно, меня тоже жаждет поиметь каждая бессмертная тушка, но они хотя бы придерживаются определенных правил и очередности. Что, проникся, оскалился старый буревестник. Вот только то, что ты там навоображал, лишь тень реального беспредела, что тогда творился. И вот, в один прекрасный момент, кое-кому все это надоело. Был создан, скажем так, альянс, и его силы начали наводить порядок. Были установлены определенные негласные правила, которых следовало придерживаться. Не по всей строгости, конечно, но за нарушения вполне могли отвесить хорошего пинка, а за систематические – просто сожрать. Собственно, что со всеми несогласными и сделали. Нынешняя реальность и порядок вещей – это следствие тех давних событий. А какие правила установили? Негромко спросила Ан. Ну да, она ведь почти богиня. Если все и дальше так пойдет, то ей тоже придется все это соблюдать. Да, в общем-то, довольно простые, пожал плечами Аркадий. Например, бессмертные не должны напрямую или глобально влиять на жизнь смертных. Можно пустить в мир своего последователя с заданием, можно во сне подкинуть какому-нибудь умнику чертеж кварковой бомбы, можно раздавать благословения и направлять паству на священные войны. Но вот вылезти лично и напинать вражеской армии тому же Грару уже нельзя. А монстры? Поинтересовался я. А тут уже вопрос спорный. Старик задумчиво провел ладонью по клюке. Все зависит от силы самого монстра, от его типа и да много еще от чего. Однако по большей части все эти правила можно свести к одному простому примеру. Допустим, ты стоишь на улице и видишь, как трехлетние дети играют в песочнице. Ты можешь немного помочь им, показать, как нужно лепить замки, катать шарики. Но вот сидеть целый день с ними ты не можешь. Тебе будет скучно, да и работа, семья, все такое. А если дети начнут драться, то нужно отвесить пару подзатыльников или дать им разобраться самим, а не начинать избивать дерущихся, продолжил я аналогию, прокручивая в голове творившийся со мной беспредел уже с этой точки зрения. И уж тем более взрослому будет не с руки пинком выгонять детей из песочницы, чтобы поиграться самому. Ему проще посидеть на лавочке с книжкой и понаблюдать за игрой малышни. Как-то так, кивнул Аркадий. Так что при общении со своими покровителями держи в уме эту ассоциацию, а полный свод правил тебе знать ни к чему. По крайней мере, пока. Как и тебе, девочка, нос еще до нужного уровня не дорос. Ладно, заканчиваем с абстракцией, переходим к более приземленному. Например, заинтересовался я, например, к способам выживания в условиях этой веселой вселенной, усмехнулся старик, показывая ровные ряды неестественно крупных желтоватых зубов. С силой менять метки и привлекать на свою сторону соратников мы вчера разобрались. Теперь мне осталось только вбить в твою дубовую головушку ответы на вопрос, как не сдохнуть, оставшись с врагом один на один. Допустим, как ты выживал до этого, что использовал в бою? Я даже растерялся от такого резкого поворота беседы. Мечами махал и копьем тыкал, а когда не помогало, брал побольше божественной маны, скручивал в большую дубинку и бил придурков по мозгам. Ну а если это не срабатывало, то запускал режим косили и молился, чтобы тварь не схарчила и меня до кучи. «Угу», — скривился Аркадий. «А башкой думать не пробовал?» «Пробовал», — вздохнул я, виновато потирая шею и отводя взгляд. «Но для этого мозги нужны, и то верно», — понимающе кивнул старый буревестник. «Но легче от этого не становится. Итак, сейчас мы на изнанке. Это место, где не работают костыли системы. Я обрезал тебе доступ к божественной мане. У тебя нет под рукой артефактов и союзников». «Нет, девочка, для чистоты эксперимента ты не в счет, так что сиди тихо и не хлопай жабрами». «На чем я там остановился?» «А, так вот, что ты сейчас можешь?» «Хм, могу обматерить», — неуверенно заявил я, — «и кулаком в морду дать». «Вот именно», — вздохнул старик и, пошевелив усами, продолжил. «А теперь бери зубило и высекай на мозгах наставления старших, ну, или на заднице, где тебе лучше запомнится. Первое и самое важное — это изучение магии, настоящей, истинной. Увы, но без этого в реалиях нашей вселенной никак. Ее нужно знать хотя бы верхами или отдельными аспектами. А уже сверху можешь накручивать что угодно, и владение мечом, и миллиард системных способностей, и кучу артефактов. Кстати, для тебя истинная магия будет вдвойне выгодной. Ты можешь компенсировать малый объем маны своей души с помощью нескольких взятых в плен чужих душ и качественно более высокой маны богов-покровителей. «Окей, дед, всосал», — кивнул я с самым серьезным видом. «Вот как только разберусь с богом смерти и его армией зомби, завоюю 4 фантазийных королевства, напинаю распоясавшемуся опетушителю, так сразу отправлюсь на поиски магической академии рыжих стервочек. На самом деле не такая плохая затея». С нехорошим прищуром посмотрел на меня старый буревестник. «Я, наверное, специально загляну к тебе перед этим и превращу в какую-нибудь рыженькую девочку. Так сказать, для стимуляции научного интереса, наверное, мое лицо в тот момент отражало все, что я думаю о такой идее, так как Аркадий не выдержал и в голос заржал. Ладно, расслабься, но идея в самом деле неплоха. Самообучение – это не для тебя, просто разленишься». Тут действительно нужна либо систематическая учебная база, либо хороший репетитор. Например, как твоя дракоша, которая, усмехнулся я, зеленая или черная, да хоть обе, махнул он рукой, не суть важно, главное, изучи. Далее, раз уж начал заморачиваться с фехтованием, советую освоить и его, но тоже на более систематической основе. То, что есть у тебя сейчас, это скорее напоминает универсальный стиль дикаря с дубинкой. Ни о каком искусстве тут речи не идет. Мне как-то не до балетных па было, когда тентакли в жопу драли, мрачно буркнул я. Вот тут он меня реально задел, фехтую я действительно неплохо. И вообще, против лома нет приема. Ну и на сладкое, так сказать, продолжил старик, обращая на мое ворчание внимание не больше, чем тяжелый танк набросившегося под гусеницу ежика-суицидника. Кассия, я напрягся, а эта зверюга тут при чем? При том, что у тебя есть всего 3 варианта, для наглядности Аркадий показал 2 старых узловатых пальца. Первый, ты ничего не предпринимаешь, и монстр рано или поздно тебя сожрет. Нет, сам он не нападет, не та эта зверушка. Просто ты однажды зайдешь слишком далеко и не сможешь вернуться обратно. Второй вариант, это совладать с монстром. Как именно, я не знаю. Твари этого вида появляются редко и живут недолго. Чаще всего из-за своей туповатости и упертости. Их просто уничтожают как бесконтрольную угрозу. Сам пару раз так делал. Однако однажды мне встретился разумный, который каким-то образом смог договориться со своим кассией. Как он, увы, не рассказал. А третий путь, на автомате спросил я. А с ним проще всего, улыбнулся старик. Просто сдохни. Угу, оригинальная шутка. Обхохочешься. Магия, меч и кассия, вздохнул я. Ясно, понятно. И еще одно, Поднял Аркадий крючковатый палец и указал им на грудь Антуанетты. Та картинно выгнула правую бровь и обвела нас вопросительным взглядом. «Знаю, они маленькие», — вздохнул я. «Ты прав, нужно найти дойки побольше, ибо в дойках сила. Ай-яй-яй-яй, Ан, пусти». Героиня послушно разжала пальцы, которыми выкручивала мне ухо. «Эф», — фыркнув, Антуанетта демонстративно отвернулась. «Слушай, тебя никогда союзники прибить не пытались?» — ехидно поинтересовался дед. «Еще как», — пожаловался я. «Один раз даже член отрезали, а я ведь их спасаю, кормлю, одеваю и трахаю», — раздалось в левом ухе. «Я почему-то не удивлен», — старик устало потер переносицу. «Так вот, я не про то, что подумал твой воспаленный сперматоксикозом мозг. Я про стражей, ее меч», — на всякий случай уточнил я. «И твой костюм», — кивнул дед. «Так, а вот с этого места поподробней».